8 октября 1938 года. Наутро папа запирается в кабинете, чтобы сделать важные звонки. Мама еще спит. Вчера она приняла успокоительное, прописанное доктором. Я у себя сижу под окном, рядом со мной Куша, жмется к моему бедру мохнатым боком. С ним тепло и не так хочется плакать. Внизу на улице необъяснимым образом идет своим чередом жизнь. Шелестя шинами проезжает автомобиль, парнишка на велосипеде. По тротуару рука об руку идут двое. У женщины волосы до плеч, их кончики подвиты. Цвет чуть светлее, чем у Эрны. Эрна. Эрна. У меня холодеет под ложечкой. Надо ведь рассказать ей, что случилось. Тихий стук в дверь. Ингрид. Осунувшаяся, бледная. «Вам что-нибудь принести, фройлен?» спрашивает она. «Вы совсем не завтракали?» «Я не голодная». «Понимаю, это такой ужас». Она подходит совсем близко, как будто хочет протянуть руку и коснуться меня, но вместо этого сцепляет пальцы так крепко, что белеют костяшки. «Да, уже этого не может быть ничего», — говорю я. «Да, да, я понимаю. И мне так жаль. В смысле, нам с Бертой, мы обе с ней очень расстроены». Я внимательно гляжу на нее. Прямо в ее светлые серые глаза, как будто надеюсь сквозь них заглянуть прямо ей в душу. Но они непроницаемы, словно стальные ложки. И во мне вспыхивает гнев. Да кем она себя возомнила? Лезет ко мне теперь со своими фальшивыми словами и вкрадчивыми манерами. А раньше только и знала, что ехидничала да заигрывала с Карлом. Все-таки она или не она рассказала ему о Вальтере? И как она теперь смеет делать вид, будто понимает, что я чувствую, потеряв брата? «А какое тебе дело?» Она отшатывается. «Извините, я не имела в виду ничего такого». Она краснеет. «Ты не ответила на мой вопрос», — холодно настаиваю я. «Почему ты так переживаешь?» «Карл был всегда добр ко мне», — мямлит она. «В смысле? Он такой был красивый и добрый, а главное, он слушал, у него всегда находилось время, чтобы поговорить со мной, узнать меня поближе, как будто я ему нравилась». «Да? И насколько же близко он успел тебя узнать?» «Я не понимаю, о чем вы», — лепечет она, качая головой. Вид у нее несчастный. «На что вы намекаете?» Ингрид густо краснеет. Я встаю, поворачиваясь к ней лицом и расправляю плечи. «Ни на что. Я ни на что не намекаю». Мы смотрим одна на другую. «Я не хочу есть», — говорю я и отворачиваюсь. «Дай мне побыть одной». «Я хотела помочь», — сухо произносит Ингрид. «Только и всего». Когда за ней, щелкнув, закрывается дверь, я поворачиваюсь приласкать Куши. Надо пожаловаться на нее папе. Пусть она ее уволит за то, что шпионила за мной. А вдруг она и правда что-то про меня разнюхала и скажет ему, что тогда? Знание — власть. Ничего я с ней не сделаю. Я прислоняюсь головой к жалюзи. Измученная, я закрываю глаза. Вот и нет больше моего брата. Жизнь никогда уже не будет прежней. Промозглый день клонится к вечеру, когда я иду к дому Эрны. Надо же. Осень пришла, а я и не заметила. А может быть, холод идет у меня изнутри? От голода подводит живот. Я ведь со вчерашнего дня ничего не ела. Эрна, радостно улыбаясь, встречает меня на улице. «Ух, Эрна!» Я хватаю ее за руки, чтобы унять дрожь в своих. «У меня такая плохая новость». «Какая? Что-то случилось?» Обеими руками Эрна обнимает меня за плечи, и под участливым взглядом ее зеленых глаз ко мне наконец приходят слезы. Тяжесть в моей груди растет, растекается по всему телу, и скоро понимание того, что Карл никогда больше не придет домой, разрывает меня на куски. «Пойдем в дом», — говорит Эрна, подталкивая меня к лестнице, которая ведет в ее квартиру. Но она не успевает открыть дверь, как я поворачиваюсь к ней. Мне приходит в голову, что ее родители, наверное, так ничего и не знают о ее недавнем романе. «Карл», — выдавливаю я, — «несчастный случай». Эрна застывает на месте, и даже в темноте коридора я вижу, как расширяются ее глаза. «Он погиб вчера утром». «О, боже мой, нет», — шепчет она. «Не может быть!» В ее глазах неверие, такое же, какое испытала вчера я. Мы входим в уютную квартиру Эрны и поднимаемся по узкой лесенке к ней в спальню. «Расскажи мне», — просит она, и я вижу, как ее глаза наполняются слезами. «Как это было?» Но я сама почти ничего не знаю. Последние 24 часа прошли словно в бреду. Я пересказываю ей слова Гауптмана Винклера. Пока я говорю, Эрна садится на кровати с мокрыми глазами, наматывает на пальцы платок. «Ух, Эти!» Она протягивает ко мне руки, и мы обнимаемся, словно сестры. «Я тоже тебе сочувствую, Эрна, ведь я знаю, сколько вы значили друг для друга». Мы с Эрной лежим на кровати. Моя голова на ее плече, огненные волосы рассыпались по нам обеим, точно покрывало. «Бессмыслица какая-то», — говорит она после долгой паузы. «Просто не могу поверить». «Мама винит во всем Гауптмана Винклера, папа евреев. Клянется отомстить». Эрн приподнимается на локте. «При чем тут евреи? Из-за них нам приходится наращивать военную мощь. Мысль, конечно, вздорная», — вздыхаю я. «Просто папе необходимо сейчас выплеснуть на кого-то свой гнев». Я не добавляю, что от его разглагольствования меня тошнит. Молчу о том, что когда я вижу маму вялую и безвольную, точно тряпка, мне хочется наорать на нее и хорошенько встряхнуть. И главное, я молчу о том, что не понимаю, как мы теперь будем жить.